Почувствовав себя свободнее, никто их теперь не видел и не слышал, Констанца преисполнилась благодарности к мужу и столь бурно выказывала свою любовь, что у Вольфганга появилась надежда превратить их пребывание в Зальцбурге в новый медовый месяц. 30 июля, в день рождения Наннерль, Леопольд решил пригласить нескольких старых друзей отпраздновать это событие и представить им свою невестку. Увидев, с какой неподдельной радостью Буллингер, Хагенауэр, Шахтнер и другие обнимают Вольфганга, Констанция убедилась, что все они его искренне любят. К ней они тоже отнеслись с большой теплотой, и это ее глубоко тронуло. Они рады знакомству. Раз Вольфганг ее выбрал, значит, она того заслуживает, думала Констанция, и чувствовала себя в их компании легко и непринужденно. Пришел Йоган фон Берхтольд Цу Зонненбург, и Леопольд с гордостью представил нового гостя своим друзьям. Зонненбургу было лет под 50. По всей видимости, чиновник не слишком знатного рода. Лицо приятное, но вообще-то ничего собой не представляет, решила Констанца. Зонненбург не отходил от Наннеры. Да и она с его приходом заметно оживилась. Сестре Вольфганга исполнилось 32 года, и Констанция не сомневалась. Наннерль ждет невеселая доля старой девы. Тут, однако, уверенность ее поколебалась. По-видимому, Наннерль влюблена в Зонненбурга и надеется выйти за него замуж. Неужели Леопольд так же воспротивится ее браку, как противился браку сына, размышляла Констанция. Но сегодня, впервые за все время их пребывания в Зальцбурге, у Леопольда был по-настоящему радостный вид. Через несколько дней, прослышав о болезни Михаэля Гайдна, Вольфганг отправился навестить его. Приход Моцарта явно обрадовал Гайдна, но он был чем-то очень взволнован. Он еще не совсем оправился от серьезной болезни, пожаловался Вольфгангу Гайдн, а Колоредо, ждущий в скором времени гостей, заказал ему два дуэта для скрипки и альта, на случай, если ему вздумается выступить перед своими гостями. «А я не могу написать ни единой ноты. Совершенно обессилел». Гайдн отхлебнул вина из рюмки и добавил. «Но если не представлю дуэты, мне придется за это расплачиваться. Я не могу позволить себе уйти со службы, как сделали вы. У меня нет ни гроша за душой, а начинать все сызнова не хватит здоровья, да и устал я очень». «Вы считаете, великий муфтий не простит? И вы еще спрашиваете? Будто не знаете, уж если он что-то решил, никакие оправдания не помогут. Он приказал задержать мое жалование, пока не получит дуэты. А у меня нет даже денег расплатиться с доктором и аптекарем. Когда нужны дуэты?» «В том-то и сложность. Их требуют немедленно. Князь не дает мне хотя бы немного окрепнуть. А я ведь быстро пишу, когда здоров, вы знаете?» Вольфганг кивнул в ответ и, пообещав в скором времени зайти, ушел. Через два дня он вручил Михаэлю Гайдну два законченных дуэта для скрипки и альта и отмахнулся от его благодарности. «Они примилые. Подпишите их своим именем. Архи-буби и не заметит разницы», — сказал Вольфганг. Прослушав оба дуэта, Колоредо распорядился выплатить жалование Гайдну и сказал Брунетти. «Никогда не думал, что Гайдн способен создавать столь прекрасные мелодичные вещи. Вместо того, чтобы дуть пиво, перешел бы лучше на бургундское». Брунетти передал это Гайдну и добавил: «А мне эти дуэты напомнили сочинение вашего брата». Теперь Вольфганг отдавал все силы завершению мессы. Преисполненный благодарности, Михаэль Гайдн договорился в церкви Святого Петра, где сам он состоял органистом, что впервые мессу исполнят там, и Вольфганг подумал: «Папе это будет приятно». Папа с некоторых пор питал к этому древнему храму необычайно нежные чувства. От госпожи Вебер пришло несколько писем, в которых та сообщала, что Раймунд Леопольд чувствует себя прекрасно. А затем в сентябре письма вдруг прекратились. Вольфганг заволновался. Но Констанция отнеслась к этому спокойно. Просто мать ее...